Глава 5. Смотрины в Третьяковской галерее. Михаил Тульев сильно изменился за 3,5 месяца, минувшие со дня ареста. В своем превращении он прошел через несколько этапов, от состояния крайней подавленности до полного душевного равновесия. Наблюдая череду этих последовательных изменений, полковник Марков находил наглядное подтверждение давно открытой истины, что для спокойствия духа человеку необходима прежде всего определенность положения, как бы плачевно оно ни было. Страшнее же всего неизвестность. Как не вышкален был профессиональный разведчик Тульев 20 годами опаснейшего риска, но внимательный человек наверняка приметил бы натяжку и нервозность, если бы понаблюдал его в обличье Зарокова или Курнакова. Ведь под маской всегда остается свое собственное лицо. Теперь перед Марковым сидел человек без маски, и человек этот был спокоен. Ничто не напоминало о его прошлом. «Газеты, журналы вам дают регулярно?» — спросил Владимир Гаврилович. — Да, спасибо. Я читаю и книги. Уже 15 лет не читал, если не больше. Не было времени, а не в том дело. Не было подходящего состояния души. Марков пододвинул на край стола лист бумаги с 3 строчками машинописного текста. — Вот также любопытное чтение. Тульев пробежал глазами по строчкам. — Надежде. Вам надлежит быть 2 ноября сего года от 17 до 17:15, время московское, в Третьяковской галерее, зал Верещагина. Следующий сеанс связи 9 ноября в те же часы. «Захотели на вас посмотреть», — сказал Марков. «А отказывать мы не имеем права. Вы, наверное, обратили внимание, что наши встречи с некоторых пор не похожи на допросы. Но не о том сейчас речь». Марков сложил лист с радиограммой вдвое, сунул его в стол. «Рискую задеть ваше самолюбие, но скажу. Предположим, я вам не очень верю. Но в галерею вы все равно пойдете. Провалить нас вам не удастся, потому что, скорее всего, к вам никто не подойдет. На вас просто посмотрят издалека, живы ли вы, существуете ли до сих пор. Вас мои рассуждения не обижают?» «Нет, я бы рассуждал так же», — без всякой наигранности ответил Тульев. «Ну вот, собственно, мы и договорились. Как сказал бы ваш знакомый Бекас, это слегка напоминает смотрины, только все не так торжественно. И вы уж постарайтесь быть скромным». «Я вас не подведу», — просто сказал Тульев. «Рад буду, если не ошибусь. Но хочу спросить, вам не кажутся неосторожными действия ваших бывших шефов? Такие чрезвычайные меры. А может быть, они не верят вам?» «Не думаю». «Правильно», — согласился Марков. «Они подозревают, что вас подменили. Ну что ж, вот вам случай на деле доказать чистосердечность ваших слов». Тульев снова вытянулся перед Марковым и стоял молча. «Завтра обсудим детали». Марков нажал кнопку звонка, вошел сержант. «Проводить». 2 ноября, без 4:15, такси, на котором ехал Михаил Тульев, повернула со стороны набережной в узкий Лаврушинский переулок и остановилась перед Третьяковской галереей. Тульев расплатился, захлопнул дверцу, кинул под колесо погасший окурок и, взглянув на часы, поспешил к входу, обгоняя многочисленных посетителей. Покупка билета и сдача пальто в гардероб отняли 10 минут. Расспросы о расположении залов минуту. В зал, где висели картины Верещагина, Тульев вошел, тяжело дыша, словно бежал бог весть откуда, чтоб только взглянуть на груду человеческих черепов на апофеозе войны. Но через минуту он был похож на обыкновенного, неторопливого любителя живописи. 5 минут протекло. 10. Никто к нему не подошел, не заговорил. В 17:45 он покинул Третьяковку, дошел до станции метро Новокузнецкая и, как было заранее предусмотрено, приехал на вокзал. Но ехал он не один, а под надежной негласной охраной московских контрразведчиков. Не исключалось, что за Тульевым могла быть организована слежка людей антиквара. Так оно и получилось. Тульева сопровождал от самой галереи, не отпуская от себя на большое расстояние, пожилой мужчина, полный, коренастый, с лицом пьяницы. Это был человек, как потом было установлено, по фамилии Акулов. Он исполнял свое дело не очень-то квалифицированно, и обмануть его не составляло большого труда. Тульев по всем правилам конспирации по дороге периодически проверялся, но делал это больше для вида, вернее, для Акулова. Акулов бросил наблюдение за Тульевым, когда убедился, что тот, купив билет, сел в вагон поезда, идущего в город К. Надо полагать, больше от него ничего не требовалось. Теперь Тульев остался в окружении своих законных телохранителей. Допускалась возможность, что за ним могло вестись поэтапное наблюдение, поэтому планировалось доставить Тульева на прежнюю его квартиру в город К. Он пробыл там недолго, всего 2 дня. Итак, смотрины состоялись и были односторонними. Теперь надо было предполагать, что разведцентр сделает из всей этой проверки какие-то выводы и при назначенном внеочередном сеансе поставит задачу. Но, сколь ни был готов Марков к новшествам со стороны своего зарубежного противника, радиограмма от 9 ноября звучала несколько неожиданно. Она была пространна и проникнута несвойственной таким посланием задушевностью. Но вслед за похвалами надежде и сочувствием к его тяжелой миссии следовали 2 важных пункта строго делового плана. Во-первых, центр предлагал сменить шифр для радиопереговоров. Во-вторых, указывал способ передачи нового шифра. Вот как это произойдет. Надежда должен 10 декабря подойти к табачному киоску, в котором работает человек по фамилии Акулов. Особые приметы сообщались. Предъявить ему пароль, который также сообщался. И от него получить пачку папирос с микропленкой, содержащей таблицы шифра. Центр ожидал, что первым посланием Надежды, зашифрованным по-новому, будет его доклад о всей работе, проделанной за время пребывания в городе К. Судя по этой радиограмме, центр начинал менять отношение к своему резиденту, возвращая ему доверие.